Глава 10. Париж. В спектаклях видят много черных бархатных шляп, тесненных и гладких, с розовыми очень короткими перьями. Нынешним сезоном в моду возвращается блонд, а еще ленты и позумент, каковой, однако, надобно использовать с большой оглядкой, ибо излишнее его количество в наряде будет свидетельствовать скорее о дурном вкусе владелицы. Дамский журнал. Тимоха приложил палец к губам и покачал головой. Понятно. Тему эту обсуждать стоит не здесь и не сейчас. Татьяна чуть нахмурилась, но спорить не стала. «Жарко здесь», — сказала она капризным тоном, — «и надоело до жути. День за днем то же самое. Возись с ними. Прогуляемся? Кстати, где второй бездельник?» «Это она про метельку?» «Еремей его забрал. Я отлипаю от пола и возвращаю камешек. Спасибо, уже лучше и... просто спасибо». «Пожалуйста». Она нервно пожимает плечами и камешек забирает, чтобы закинуть цепочку на шею. «Так что, меня будут сопровождать?» «Кстати, ты был прав. Я подумала и поняла, что со стороны Весновского было довольно низко отправлять мне то письмо». «Нет, конечно, подарки я верну, но вот теперь думаю, стоит ли возвращать ношенные перчатки. Я с ними, конечно, обращалась очень бережно, однако...» Голос у сестрицы звонкий. «Возвращай», — отвечает Тимоха и, подав руку, рывком поднимает на ноги. «Все, так все, носовые платки не забудь». «Носовые — это я ему отправляла с вышивкой, но, пожалуй, требовать не стану». «Ты весьма великодушна!» Татьяна задирает голову и фыркает, и, кажется, улыбается. Вот только сколько правды в этой улыбке! А в коридоре я натыкаюсь на горничную, одну из трех, что скользят по дому невидимыми тенями. Не молодые, не слишком красивые, старающиеся не попадаться на глаза лишний раз. Это вот замерла, а потом, присев, поинтересовалась. «Эмма Матвеевна велела спросить, будем ли завтра серебро чистить?» «Завтра?» Танечка сделала вид, будто задумалась. «Нет, пожалуй, не стоит пока. Гостей мы не ждем, а тут скоро и пост начнется. Уже перед Рождеством почистим». И женщина, опять присев, ушла. А я не удержался, посмотрел вслед. Отправить бы за нею тень. Нет, сейчас не след. Рваные дыры затягивалось, но чуялось, что любое маломальски серьезное напряжение сорвет эту созданную янтарным камнем пленку. Ничего-то серьезного нет, к вечеру и следа-то не останется, но это к вечеру. Я дедушке и сказала, что если Весновские столь мелочны, то пускай, а нам не след уподобляться. Голос Татьяны заполнил узкий коридор. Темный. Безлюдный, на первый взгляд. А ведь то, что мы с Тимохой занимаемся, все знают. И это вот женщина... Да, могла и случайно тут оказаться, а могла и не случайно. И мне кажется, что мое появление на рождественском балу губернатора будет вполне себе уместно, как и твое, Тимофей. Софили еще пока молод, хотя вот графиня Кантанская организует очень милые детские балы. И это отличная возможность представить себя свету. Хотя, конечно, ты категорически не готов. Нужно будет поискать учителя по танцам. Если кто-то слушал, то он явно проникся заботами. Я вот проникся, пытаясь представить, куда в мое расписание еще и танцы впихнуть. Манеры, опять же. Я бы сказала, что они отвратительны. Но правда в том, что их просто-напросто нет. «Ты преувеличиваешь». «Я? А ты видел, что он сделал за завтраком? Он ложку облизывал». «Ну, было дело. А что, завтрак вкусный, но маленький, а я маленький, но голодный, и до обеда еще тьма времени, а на ложке еда оставалась. Как было не воспользоваться случаем?» «Чудо, что еще крошки со скатерти было собирать не стал». «Была мысль». Но отказался, сообразил, что это как-то слегка чересчур. А вот с ложкой, да, с ложкой прокололся. Я вот даже задумался над тем, облизывал ли я ложки там, в прошлом мире, потом как Руди и стучалось бывать и на вечерах званых, и на банкетах всяких. Но вот хоть убей. Ладно, если я облизывал, то желающих указать мне на неправильность его действия не находилось. И вообще не удивлюсь, если он в нас свой платок сморкаться станет. А что с ним еще делать-то? Я хотел спросить, но поймал предостерегающий взгляд Тимохи. Ясно, точнее не совсем ясно, что там не так с платками, но лучше помолчать. Так мы и молчали сперва до пруда, а потом до знакомой уже колючей стены, которая этими самыми колючками приветливо помахала. «Ты его и сюда таскал?» – возмутилась Татьяна, но как-то без былого вдохновения. «Ох, я уже и забыла, как тут. Тимоха, ты вперед иди, и ты тоже. А я вот, может, просто постою, прогуляюсь». «Чулки порвать боится», – Тимоха фыркнул. «Таня, помнишь, раньше ты прям на пролом лезла?» «Когда это было?» «Было». Она закатила глаза. «Ладно, но если что, платье будешь штопать ты». «Сама ж не доверишь». Тимофей действительно коснулся лозы, и та услужливо скаталась клубком, освобождая путь. «Дамы, вперед!» — сказал я Татьяне, и та не стала спорить. Она вовсе молчала до самого убежища, а в нем вдруг втянула воздух резко и со свистом, как бывает, когда долго-долго сдерживаешься перед вдохом. «Иногда мне кажется, что они правы, и дед действительно сходит с ума. И ты тоже, и я с вами. Что эта подозрительность ненормальна?» Татьяна прошлась вдоль стены, а убежище, как мне кажется, стало чуть больше. Нет, глубже. Точно. Вон ступенька прибавилась. Или все-таки кажется? Надо было сосчитать. «Они это кто?» «Дамы из благотворительного комитета. Знаешь, меня приглашали Никольские. Они на воды собираются. На зиму. Вот и меня удивило. Они с собой зовут. Мы довольно дружны с Лизонькой, это их старшая, и она прямо каждый раз теперь... Вчера вот снова написала. В Кисловодск собираются. Отбывают через неделю». Тимоха ничего не говорит, а я прохожусь, отмечая, что одеял стало больше. Лежат свернутые тугими скатками. И вот фляги появились. Вода, вино. Тянет заглянуть. Пара крабовой свертки из плотной промасленной бумаги. Прямо умоляет отправиться. Это даже неприлично. Такая настойчивость. Может, стоит? Нет. Татьяна покачала головой. Когда там с ними сидишь и пьешь чай, обсуждаешь поэзию или вот музыку, кажется, что вот оно настоящее. А вот здесь с вами мрак какой-то. Она одернула руку. «Я думала согласиться. В конце концов, почему бы и нет? Я даже сказала Лизоньке, что с дедом переговорю. Обещала завтра ответ дать. Она так обрадовалась, и матушка ее обрадовалась. Сказала, что даже расходы готовы возместить. И это странно, верно?» «А на меня чё смотреть? Я понятия не имею, что тут странно, а что нормально. Вроде и язык тот же, и люди те же». А вот порой такое все другое, что прямо слов нет описать. А к нынешнему Лизонькиному письму ее матушка свое приложила. Знаешь, такое сочувствующее, и что, мол, в моем положении лучше нет, чем обстановку сменить. У них свой дом имеется, и я их нисколько не стесню, и Лизонька будет рада, и можно до самой весны отдыхать. Лизонька живопись изучает, и даже наставника выписали из Италии, и я могу присоединиться. Ты же всегда хотела. И хочу, только... Знаешь, наверное, будь все иначе, я бы согласилась с радостью. Дед отпустил бы. Он и сейчас отпустит, если это даст хоть малейший шанс вывести Татьяну из-под удара. Но я слишком долго жила рядом с ним, чтобы просто взять и поверить. Откуда они узнали о разрыве помолвки? Я сама письмо только-только получила, как и вы. Да не врите, знаю, что дед вам сказал. И Лизонька... Она хорошая, искренняя, но в прошлом году мы не были особо близки. А тут она первая начала подходить, писать. И матушка ее такая добрая, ласковая, прямо до приторности. Татьяна стиснула кулаки. Еще у Лизоньки появился кузен вдруг. Я не помню, чтобы она о нем прежде упоминала. А сестрица у меня не промах и головой пользоваться умеет. Теперь же только и разговоров о том, какой он замечательный». «Может быть, совпадением», — сказал Тимоха, «но как-то так, что стало ясно. Сам он в такие совпадения не верит». «Может, только какое-то очень своевременное. Кто едет к морю на зиму? Учиться? Об учебе тоже договариваются заранее. И мои акварели, которые якобы отправили итальянцу, те, что я Лизоньке подарила. Но я ей не дарила. Я акварель вовсе не люблю. Мне уголь больше по вкусу. Мелочи. Я уже давно перестала обращать внимание на то, что в моих вещах копаются. Уверена, что и письма читают». Тимоха кивает. «Согласен. Но сейчас это делать стали как-то чаще, наглее. Тоже серебро. Мы давно договорились, когда его чистить. Это есть в плане хозяйственных работ, которые мы составляли и расписывали на каждый день». Улыбка у Татьяны нервная. «Но с такой жизнью этому ли удивляться?» «Значит, мелкий не ошибся», — устало произнес Тимофей. «Я не мелкий». «Ладно, пока еще мелкий, но...» «Зачем им я?» Татьяна обняла себя. «Я ведь не могу наследовать». «Это да, это мы уже прошли. Женщины здесь совсем не так уж бесправны, но вот возглавить род они не могут». «Может, это и не надо?» Тимоха опустился на лавку, вытянув ногу. «Ноет и ноет сегодня». «Это хорошо», — я сел рядом. «Чем же? Значит, мышцы живые и работают, а так?» «Мозаика хренова, вот опять не стыкуется. Если Громовы хотят вырезать, то зачем им Татьяна? Или Моровских извели, но не под корень. Наследник есть, матушка его. Сидят под покровительством Романовых и никому не мешают. Татьяна тоже не будет. Она же, перейдя в род мужа, утратит право на фамилию Громовых. С детьми сложнее, их могут восстановить в правах. Может, в этом дело, в будущих детях? Как-то зыбко все. Нужны были бы дети, тогда стоило бы погодить пяток лет. Пусть бы вышла замуж за этого жлоба, родила, а там уже войну устраивать. История-то эта с вырезанием родов уже полтора десятка лет тянется как минимум, если не больше». Так что годик туда, годик сюда, вряд ли оно критично. Тут же мы точно чего-то не знаем. Скорее всего, не знаем очень и очень многого. Это как из хобота и хвоста целого слона сложить, причем вслепую. «Савка, чего? У тебя лицо такое, будто ты того и гляди обделаешься. Тимофей!» «Да ладно, Тань, ну в самом деле. Я думаю», — буркнул я. «И о чем?» «О том, что не стыкуется одно с другим. Зачем вырезать рот, но не до конца? Почему тогда отец сбежал и Громовых оставили в покое? Если сначала мы думали, что из-за опеки Романовых, то теперь зачем Татьяну вытаскивать? Если вдруг что, кто ее замужеством распоряжаться станет?» «Государь», — помедлив немного, произнес Тимофей, «в случае, если нет иных договоренностей, как правило, если помолвка заключена, то ее оставляют в силе». «То есть, если бы Татьяна вдруг влюбилась без памяти в этого вон кузена, как ее Лизоньки, и, скажем, обвенчалась бы с ним, ну или бумаги какие подписала бы?» «Я на дуру похожа?» – возмутилась Татьяна. «Не похоже, но могло бы быть иначе. Отвезли бы в церковь, обвенчали бы и сказали, что из большой любви, если бы брак состоялся». «Он бы состоялся по любви там, но можно и без нее, главное, невесту правильно зафиксировать». «А если бы еще забеременела?» Тимофей хмурится и от него прямо тянет плохо сдерживаемой злостью. «Ничего, злость она порой не худшее лекарство. Но вот с наследством могли бы возникнуть... Романовы не любят, когда кто-то на их права покушается». «Да нечего наследовать», — перебила его Татьяна. «Завод в долгах, мы, скажем так, тоже. Дом этот, его в округе проклятым считают. Или думаешь, я не пыталась приглашать кого в гости? Желающих не находится, так что не в доме дело». «А в чем? Или в ком? Дар, да?» Я высказал догадку, которая явно пришла в голову не мне одному. Возможно, что им не нужна ты, как наследница Громовых, но вот сама по себе почему бы и нет?» Татьяна фыркнула, но как-то неуверенно. Слухи о том, что помолвку расторгают, ходили давно. «Давно? А вот теперь она удивилась. Я же кивнул. Я их еще там, в детском доме, слышал, когда Громовых обсуждали. А если уж туда эхо докатилось, то в свете, думаю, все обговорено и переговорено было. И твои знакомые вполне могли воспользоваться случаем. То, что у тебя дар имеется, знают ведь?» Кивок. «Почему просто не предложить?» «Не знаю. Я тоже задумался. Может, опасаются, что предложение не примут. Скажем, жених кривой». «Кривизна — это не помеха, не в нашем случае», — Тимоха наклонился к ноге. «Скорее в другом дело. Может, игрок или пьяница, или происхождение низкого». «Или не низкого», — пробормотала Татьяна, — «если он из воротынцевских. Под ними много охотников ходит, но все слабые». А воротынцевы никогда не упускали случая усилиться. Помнишь, к деду ведь приезжали? Он тогда ругался крепко. Помню. За воротынцевых, ну или того, кто с ними связан, дед бы в жизни Татьяну не отдал. Это уже для меня Тимоха объяснил. А я что? Я не дурак, понимаю. Может, прямых доказательств и нет, но имя воротынцевых у деда крепко связано с отцом и со всем, что потом случилось». Виновны они или просто мимо пробегали, так не скажешь. Но имя это, что красная тряпка. Кстати, они вполне могли и надавить на Весновских, чтобы те помолвку разорвали, — сказал Тимоха призадумчиво. Те ведь тоже из охотников, пусть не старых родов, но вольные. И не удивлюсь, если через месяц-другой новую помолвку объявят с кем-нибудь из воротынцевских. Ага. И одним крючком две рыбы. Род Весновских под могучую руку и Татьяну заодно уж для улучшения породы. «Вот твари!» Она добавила пару слов, которых приличной барышне и знать-то не положено, и покраснела. Мы сделали вид, что не слышим. «Это только домыслы», — успокаивающе произнес Тимоха. «Деду надо сказать». Татьяна обняла себя. «Если так, больше ко мне никто из наших не рискнет. Надо или... подумай. Если так, то убивать тебя не хотят. И это шанс выжить». Он говорил совершенно серьезно. «Воротынцев, может, и не виноваты в том, что было. Род большой, богатый. Обижать тебя точно не станут. Оно им ни к чему. Савка тебя тоже вполне могут под опеку взять». «Отправим с Танькой вон поправлять здоровье, а там...» «Они с дедом тут вдвоем останутся и героическую гибель примут». Я скрутил фигу и сунул Тимохе под нос. «Невоспитанно!» — откликнулся тот. «Возможно, но в данном конкретном случае я готова поддержать». Татьяна встала за мной. «Бросить вас и уехать? И вообще...» «Это подло! Гадко! Это... я не знаю как!» «А лучше всем вместе помереть?» Тимоха спросил это жестко и взглядом вперился. «Ничего, взглядами меня давно не напугаешь. Лучше, говорю, выжить и похоронить этих упырей. А что, почти уже план, только мелочи докрутить осталось».